Глава 16. Гостиная напоминала закуток лавки, куда сваливают невостребованный товар. В ней было слишком тесно, слишком мрачно и неуютно. Тяжелая профессорская мебель заполняла собой пространство, не оставляя места для воздуха. Пахло старым деревом и пылью. Отец девушки сидел за столом, уткнувшись в газету, и бормотал себе под нос строчки статей, которые считал важными. «Смотри-ка, продуктовые карточки отменяют», — зачитал он очередную новость. «Это хорошо». Глава семьи влетела в гостиную и с размаху ударилась о ножку добротного дубового стула. Женщина с отвращением оттолкнула его. «Я больше так не могу». Фраза, брошенная раздраженным тоном, казалось, не произвела надлежащего эффекта. Мать девушки подошла к мужу и вырвала у него из рук газету. «Дорогой, надо что-то делать». «Милая, ну что же я еще могу сделать?» — обреченно развел руками ее супруг. «Я оставил кафедру, перевелся в другой город». «Нужно отдать ребенка в детский дом», — убежденно провозгласила мать девушки. «Дорогая», — примирительно сказал супруг и поискал глазами газету. «Что, дорогая?» Голос женщины сорвался. Она схватила со стола газету и швырнула ее на пол. «Мы засохнем в этой деревне. Пойми, если мы отдадим ребенка в детский дом, ты сможешь восстановиться, а наша дочь снова поступит в институт. И все. Не было ребенка, не было городишка этого занюханного. Все забыто». «Как же можно, милая, забыто, в детский дом? Мы же с тобой о живой душе говорим, о человеке, о двух людях». «А обо мне кто подумает?» — быстро произнесла мать девушки, и голос ее дрогнул. В ее руке сам собой появился носовой платочек, как всегда. Она поднесла его к лицу и, промокнув скупую слезу, присела на стул. «Послушалась я тогда Ады. Нельзя девочке аборт делать. Я тебе, сестриц, как врач говорю», — сказала она сквозь слезы, взявшись за сердце. «А теперь вот сижу здесь, в этой дыре. Ни одного врача приличного на 100 километров не сыщешь». Отец девушки торопливо поднялся и налил воды из графина. Подал стакан любимой жене. «Возьми, милая, попей. Мы что-нибудь придумаем». Его супруга сделала пару глотков, и голос ее успокоился. «Ой, смотри, дорогой, смотри, как бы поздно не было». Вздохнула она и снова заплакала. «Я ведь не вечная». Каролина почувствовала себя малюткой, когда две модели под 1,80 м каждая чопорно расцеловались в обе щеки, сопровождая поцелуи громким «мама». Каролина тоже получила свою порцию «мама». «Это ужасно, то, что произошло с Люси. Как она?» — слегка сиплый голос удивительно подходил к Ларисе. «Держится», — ответила Каролина. Девушки сели за заваленный фотографиями моделей стол. «Я так и думал, что вы этим займетесь», — сказала Клариса, сгребая фотографии в одну кучку. «Кофе?» «С удовольствием», — сказала Каролина. «А тебе, Ники?» — Клариса подмигнула. «Может, шампусику?» «Нет-нет, кофе. Я типа работаю». «Да», — протянула хозяйка агентства. «Здорово ты себе работку нашла. Ведь если б твой дятел тогда в общежитии руку на тебя не поднял, вы бы с Каролиной и не познакомились». «Хоть какая-то польза от козла была», — ухмыльнулась Николь. В офис заглянула маленькая секретарша в крупных очках. «Клер, принеси нам 3 черных кофе, пожалуйста», — сказала Клариса. Секретарша кивнула, и тяжелые очки упали на кончик носа. Она пальцем водрузила их обратно и исчезла. «А ты, Ники, так в девках и шастаешь?» «Пока да». «Ох, смотри, дорогая», — вздохнула Клариса. «Молодость — товар сезонный, чуть залежался и... ага». «Ничего», — Николь, приосанившись, щегольски поправила грудь. «Такое не залежится. Мы сначала Каролину кому-нибудь впиндюрим». «Да уж, девушки, вы впиндюрите», — ухмыльнулась Каролина. В дверь постучали. В следующее мгновение секретарша поставила перед подругами кофе и вышла. Каролина достала из сумки фотографию Анни Белль и положила ее на стол. «Клариса, нас интересует вот эта девушка». Хозяйка агентства взглянула на фото. «Анни? Да, работала у меня. Хорошая девочка». «Работала?» — уточнила Каролина. «Уволилась месяца полтора назад». «По какой причине?» «Да по глупой», — с ноткой досады ответила Клариса. «У нее до увольнения, похоже, щедрый ухажер появился. Одеваться лучше стало, побрякушки дорогие появились. А меценаты эти, ты же знаешь, они ненадолго. А работу потом фикс ищешь. На ее место желающих знаешь сколько». Хозяйка агентства положила руку на стопку фотографий, собранных со стола. «А ухажера этого ты не знаешь?» — продолжала Каролина. «Нет», — Клариса посмотрела на фото Анни Белль и вздохнула. «А вообще какая она, Анни?» «Хорошая девочка, дисциплинированная. Работы не боится, не капризная. Чтобы прийти неподготовленной или с похмелья, никогда. Мужчинок много было?» «Я бы не сказала. Она серьезная девочка. Работала много и от работы не отказывалась. Типичная провинциальная рабочая лошадка. И знаешь, Клариса задумалась. То, что она работу бросила, это даже не глупо, а скорее странно. Чтобы из-за мужика временного. Нет, не похоже на нее». Она покачала головой. «Ну, смотря что пообещал», — заметила Каролина. «Да что бы там ни было, все равно в итоге окажется, что он женат, что у него таких моделей по агентствам еще десяток. Мне иногда девчонок наших жалко становится. А что делать? Красивые, все время на виду. Да и сами они тоже уж поразвесят. Но они не из тех, кого на дешевые побрякушки взять можно. А про семью свою ничего она не рассказывала? Я в это не лезу. Девочки вроде говорили, что она сирота, пожала плечами Клариса. Да у меня досье есть». Она поднялась, открыла полку картотеки и, покопавшись, достала папку. Полистала, дала Каролине. «А вот она из маленького городка Сен-Дени-Лефор. Там и адрес есть». Каролина кивнула, взглянула на страницу и отдала папку Николь. «Еще одно», — сказала она и достала другую фотографию. «Не появлялась у тебя вот эта женщинка?» Клариса посмотрела на фото и задумалась. «Приходила. Как же ее? Лиз, что ли?» «Лиз Дарье», — подтвердила Каролина. «Да, Лиз. Фамилии не знаю. Приходила точно». «Зачем?» «К ней. Они же подруги.